Александринский дворец. Дворец находился в нескучном саду у Калужской заставы и носит название Александринского в честь покойной государыни Александры Феодоровны, очень любившей нескучное. О происхождении дворца мы уже говорили при описании нескучного сада. Дворец состоит из трехэтажного здания, возвышающего среди парка. Кроме того, на дворе много отдельных корпусов и служб, и двухэтажный кавалерский корпус. В 1883 году, в ожидании их величеств, осчастлививших дворец своим пребыванием во время коронационных торжеств, дворец значительно ремонтирован с обновлением всего внутреннего убранства. Наиболее роскошно отделан большой парадный зал, очень высокий, в два света, со стенами из белого мрамора и потолком, украшенным живописью и скульптурными фресками. Общая гостиная, большая комната с балконом, выходящим в сад. Стены ее отделаны под мрамор, потолок разрисован цветочными гирляндами. Наиболее же изящно отделана и убрана бывшая опочивальня Ее Величества. В опочивальне мраморные стены, плафон и потолок разрисованы цветами. Во всю комнату, перегороженную колоннадой, протянут большой ковер. Огромное трюмо высится от пола до потолка. Превосходно отделаны и другие комнаты дворца. Мебель везде богатая, изящная, гармонирующая с общим тоном помещения. Комнаты их величеств находились во втором этаже дворца. Они состоят из приемной, кабинета и уборной государя, малой гостиной, кабинета и опочивальни Ее Величества и общих покоев, большого парадного зала, большой гостиной и столовой с буфетом. Приемная убрана старинной мебелью и множеством небольших батальных картин. В кабинете мебель обтянута зеленым софьяном, по стенам батальные картины и, между прочим, тут же деревянные блюда с безыскусственной резьбой, на котором в 1863 году освобожденные крестьяне поднесли хлеб-соль покойному государю. При дворце находится церковь с ризницей во имя святой Александры Царицы. Некоторое время, во время отделки генерал-губернаторского дома в Александринском дворце, имел пребывание и августейший московский генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович.